Маленькая однокомнатная квартирка Ильи с трудом вмещала всех желающих поздравить хозяина с присвоением ему очередного звания капитана. Дам на вечеринке не было по настоянию самого виновника торжества. На всю катушку он предпочитал расставляться без представительниц прекрасного пола. Новоиспеченный капитан расстарался. Пили исключительно коньяк и шампанское. Веселье было в самом разгаре. Илья под громогласный хохот друзей рассказывал о своих похождениях в тридевятом царстве. — Не могу, Юрич. Ухтомский вытер выступившие от смеха слезы. — Пойдем покурим, пока меня кондрашка не хватило. У меня ж сердце не бережет старика. Лейтенант помог выбраться шефу из-за стола, и они прошли в ванную наперекур. — Ну, артист! — Ухтомский присел на край ванны. — Пора нашему капитану менять амплуа. Ты ему по-дружески присоветуй на бумажку все это перенести. В любой редакции с руками оторвут. Да Ржевского от одного вида бумаг воротит. — Это верно. А жаль. Такой фантаст пропадает, но до того складно врет. — Ага, — невнятно пробурчал Кожевников, перед глазами которого стояло добродушное лицо Ивана. — Складно врет, — согласился он, поправляя висящую на батарее камуфляжку Ильи с присохшими к ней комьями грязи. Из кармашка выскользнуло золотое яичко и покатилось по желтой с ржавыми разводами в ванне. Полковник кряхтя нагнулся и подхватил удирающее яйцо. — Это еще что? — Что? — Яичко? Золотое? — Не может быть! — выдохнул Кожевников, хотя внутренне и был готов к чему-то подобному. — Да ты посмотри, посмотри! Лейтенант осторожно принял из трясущейся руки Ухтомского яйцо. Ажурное творение неведомого мастера засверкало алмазными брызгами в свете тусклой 60-ваттной лампочки. — С ума сойти! — Ё-моё! Что же теперь с этим царством будет? Лейтенант потерянно посмотрел на полковника. — А что? — Как что? Как что? Поручик там трое суток звездочки обмывать изволил. — Да! — потрясение протянул полковник. — Это будет что-то!